что все планы на красивую и спокойную жизнь рухнули, что теперь придется прежде всего думать о выживании, о безопасности жены и детей. Вариантов поведения у него было несколько. Во-первых, можно согласиться сотрудничать с Федеральной службой безопасности. Но сие означало конец карьеры, конец самостоятельности, отказ от дополнительных заработков. В современных условиях достойная жизнь на зарплату, даже депутатскую, невозможна. Денег хватит только на текущие расходы. А об учебе детей или отдыхе за границей придется забыть. Все это явно не устраивало Андрея. И еще, он не видел в ФСБшниках надежных партнеров. Во-первых, и среди них дерьма полно. Во-вторых, стопроцентной гарантии безопасности они не могут дать. В-третьих, этот Чайгин вовсе может и не тот, за кого себя выдает. Время такое, что документы можно любые достать. Получалось, что более разумное решение — отказаться от услуг ФСБ. Но в этом случае нужно будет примкнуть к группировке Знанцева или Саркисова. Знанцеву он больше обязан. Значит, его и держаться нужно. Тогда проблема долго рассосется, и, пожалуй, более высокая степень безопасности будет обеспечена. «ФСБ не будет для меня киллера нанимать», — усмехнулся Успенский. «А вот если Знанцеву перейти дорогу, тот, пожалуй, это сделает. Надо сотрудничать с этой группой. Жаль, конечно, придется Саркисову деньги отдать». Глава четвертая. Ночью не спалось. Анализируя сказанное Знанцевым, Саркисовым и Чайгиным, Успенский задавался вопросом, правильно ли он сделал выбор. И это понятно. За решением держаться Знанцева должны последовать и конкретные действия. Особо тревожила предстоящая потеря возможности обращаться за помощью в ФСБ. Все-таки он был государственный человек, то есть из числа тех, кто видел в государстве и его структурах и опору, и крышу одновременно. Теперь же отказ от предложения представителя ФСБ посотрудничать в борьбе с коррупцией означал, что он был не против и самой коррупции. Более того, Успенский как бы сам переходил на сторону, где царили грубая сила, беззаконие и произвол. Неприятно ему было это осознавать, но куда деваться? Своя рубашка ближе к телу. Сегодняшние реалии были таковы, что крути не крути, Успенский должен был примкнуть к сильнейшему. Таковым был человек, оплативший избирательную кампанию. Тем самым, во-первых, снималась проблема возврата долга и процентов по нему. Во-вторых, группировка, которая его поддерживала во время выборов, относилась к числу славянских. Это по нынешним временам тоже имело значение. Славяне, по мнению Успенского, не способны на коварство. Их психология, как ему казалось, было понятно. Наконец он приобретал так называемую крышу, а без нее теперь никуда не денешься. Бессонная ночь растаяла. После вялой зарядки Успенский первым делом позвонил Саркисову и предложил встретиться. Тот не стал спрашивать, зачем. Назначил время и пригласил приехать в свой офис. Потом Успенский позвонил Знанцеву и попросил о срочном свидании. При встрече рассказал о своем решении отозвать из Думы разработанный по заказу Саркисова законопроект. «Полученные от него деньги верни ему», — добавил Знанцев. «Само собой, разумеется», — подтвердил Успенский. Через час Андрей уже находился в роскошном офисе на Лесной улице. Как и в первый раз, его поразили богатая мебель, дорогая импортная видео- и аудиотехника. «Какие же деньги нужно иметь, чтобы упаковаться таким образом?» — подумал Успенский. А затем спросил об этом Саркисова. Тот усмехнулся. «Это коммерческая тайна. Единственное, что скажу, сфера моих интересов весьма широка. От нефти до водки. То есть, где есть возможность заработать, там и я. Ну, а вы чем меня обрадуете?» Саркисов опустился в мягкое кресло, подчеркивая всем своим видом, что предпочитает задавать вопросы, а не отвечать на них. «Обрадовать вас нечем», — ответил Успенский. «Честно скажу, попытался вам помочь, но, увы, на пути вашего законопроекта возникли барьеры, которых мне не преодолеть. Вас я не просил мне помогать. Мне помощники не нужны», — резко сказал Саркисов. «Вы человек, который находится во власти. И раз взяли деньги, извольте их отрабатывать. Вот это у меня и не получается. Поэтому я привез деньги обратно». Успенский раскрыл чемоданчик и выложил на стол пачки долларов. «Здесь все 30 тысяч». «Вот на какие финты ты оказался способным», — вскочил Саркисов, перейдя на «ты». Он же отвык от того, что кто-то из обласканных им людей, а к числу таковых он относил и Успенского, совершал поступки, не соответствующие его желаниям. «Не ожидал я такой неблагодарности, не ожидал». Злость закипала внутри его и выплеснулась порывом бешенства. «Схвалить захотел, падла!» — заорал он. «Запустить проект, видите ли, он не может. А деньги брать можешь, интеллигентишка голодраный?» «Можешь, можешь!» Саркисов схватил лежащую пачку денег и швырнул ее в лицо Успенскому. «Забирай обратно деньги, иди и дело делай. Если мало, скажи, сколько нужно. Если сотку — дам. Если 300 тысяч баксов для дела потребуется — тоже дам. Но дело делать надо. Я раскрыл тебе коммерческую тайну, а ты теперь в кусты? Не выйдет». Успенский не ожидал такого выпада и в первое мгновение стушевался. Но только в первое. Едва брошенные купюры коснулись его лица, он, как боксер, пропустивший первый удар, понял, что надо драться. «Не смей так со мной разговаривать!» Он сделал шаг в сторону Саркисова, и если бы тот не отступил, наверняка ударил бы его. Саркисов чуть успокоился, подошел к стене и нажал на вмонтированную в нее кнопку. В дверях появились два крепко сбитых парня. «Разберитесь с ним», — приказал Саркисов. «Не с таких спесь сбивали. Когда отлежишься, господин депутат, валюту соберешь». Он вышел из кабинета, что послужило для парней командой ФАС. Успенский не стал ждать, пока они начнут его сбивать, и ударил первым. Драться он умел. Первый нападавший оказался на полу. Следующий удар тоже достиг цели. Обезвредив охранников, Успенский выскочил из кабинета и быстрым шагом направился к выходу. Через минуту он сидел в служебной машине. Когда она тронулась, у выхода появились побитые им парни. За машины они не погнались. Успенский откинулся на заднем сиденье и расслабился. На вопрос водителя тихо ответил: «Поехали в Думу». В Думе он влетел в свой кабинет и опустился в кресло. Ну и жизнь пошла. Сплошной детектив. С этим депутатством одни неприятности. Но сегодня у него все основания быть довольным собой. Молодец. Не зря пацаном день и ночь тренировался. Андрей стал рассматривать свои большие кулаки, подул на них, огляделся. Взгляд упал на стоящий в дальнем углу кабинета стол, заваленный законопроектами. Пора помощника подбирать. Все-таки депутатскую зарплату отрабатывать надо. Глава пятая. Депутат Государственной Думы Сергей Яковлевич Бренгеров большинству соратников был известен не своими познаниями в юриспруденции, а как владелец крупного ликероводочного завода. По льготным ценам, а порой и бесплатно, он поставлял в Думу спиртные напитки, потребность которых имелась во всех фракциях и депутатских группах. Приемы, презентации, выставки, прочие мероприятия, требующие обильного питья, проводились регулярно. Требовались водка и вино, на дни рождения депутатов, на выпивки по поводу успешного голосования крупных законопроектов. А еще водку стали использовать как средство пропаганды, в связи с чем вошли в моду заказы на именную водку. Первым был Жиринов. Его почин подхватили многие политические движения, заказывая по 1000 и более бутылок с названиями своих объединений. Успенского водочный магнат привлекал как бывший клиент. 5 лет назад Бренгеров обратился к нему с просьбой зарегистрировать акционерное общество. Заказ Успенский выполнил быстро и качественно, за что Бренгеров щедро расплатился с ним и через некоторое время дал новую работу, потом еще одну. Их встреча произошла прямо в зале пленарных заседаний. Бренгеров был любезен, назвал коллегой, предложил поддержку, сказав: «Мы, независимые депутаты, тоже должны объединяться. Иначе партийные функционеры не дадут слова сказать на заседаниях палаты. Нас на галерку загнали, а сами ближе к президиуму сидят». «Размещение депутатов имеет значение?» — удивился Успенский. «Еще какое. Тех, кто в первых рядах сидит, по телевизору постоянно крупным планом показывают. А это уже серьезная реклама, за которую деньги платить не надо. Я вот собираюсь новую депутатскую группу создать. Уже название придумал. Депутаты для народа. И тебя приглашаю». «Я за сотрудничество и взаимоподдержку», — сказал Успенский. И получил предложение съездить в центральный офис Бренгерова попробовать настоящей водки. «Надо выходить на новый виток взаимоотношений. Ты молодец, Андрей, прорвался в депутаты. Скажи, пожалуйста, кто тебя поддержал? Не ради простого любопытства спрашиваю. Если будем сотрудничать, я должен знать, кто за твоей спиной стоит». Успенский не счел вопрос бестактным и неожиданно для самого себя рассказал, как Знанцевы оплатили его избирательную кампанию. Бренгеров не перебивал. Когда Успенский закончил, сказал: «Заглотил ты крючок довольно глубоко. Тяжело будет выплюнуть его. Ну, если хочешь, я помогу. Поехали ко мне, обсудим». Депутаты вышли на охотный ряд. Бренгеров заметил: «На думских Волгах не езжу. Государственные деньги экономлю. Сознательный я». «И богатый», — уточнил Успенский, увидев черный 600-й «Мерседес», из которого выскочил шофер и направился открывать дверцу с другой стороны. «Да уж, не жалуюсь на недостаток денег», — ответил Бренгеров, садясь на сиденье рядом с водителем. Успенский устроился сзади. Машина мягко стартовала. Салон заполнили звуки приятной музыки. Успенский заметил, что за «Мерседесом» пристроился американский джип. «Тоже ваш?» — спросил он. Брендгров кивнул и сказал: «Надо думать о собственной безопасности. Причем самому. Время нынче такое». Успенский глянул через плечо водителя на спидометр. Красная стрелка уперлась в цифру 140, но ощущения дискомфорта не было. Автомобиль не трясло, не подбрасывало на колдобинах, да и самой скорости не чувствовалось. Брендгров, видимо, уловив интерес пассажира к автомобилю, стал рассказывать о его возможностях. Свой рассказ завершил словами: «Красиво жить разрешила новая власть. Теперь можно не скрывать свое богатство. Вот за что я благодарен новому строю и Ельцину прежде всего. Дал развернуться нашему брату». «Но счастливчиков, к сожалению, не так уж много», — возразил Успенский. «Почти половина населения имеет доходы ниже прожиточного уровня. Такого раньше не было». «Но была уравниловка и сирятина», — парировал Брендгров. «Разве это лучше?» «Не знаю, лучше ли, но спокойнее было. Любая бабулька на пенсию прожить могла». «Я в своем поселке благотворительную столовую открыл. Каждый день человек 100 бесплатные обеды получают, а на праздники еще и рюмку водки наливаю». «Молодец», — похвалил Успенский. «Производство водки — дело доходное, наверное». «Доходное», — подтвердил Брендгров. «Только воронья вокруг завода вьется много. Каждый урвать хочет. Едва успеваем по рукам бить. Не жалеем ни мелкоту, которая после смены бутылку-другую норовит пронести через заводскую проходную, ни тех, кто замахивается на более крупные хищения. Компаньон меня поддерживает. Приходится, наверное, большую охрану держать. А куда деться? Деньги большие крутятся. Желающих отобрать их пруд пруди. Уже 2 раза на меня покушение организовывали. Я мужик верткий. В меня не просто попасть. В общем, как на войне живу. Там, где бабки, там и риск». Брендгров закурил и добавил: «Так наша жизнь по-дурацки устроена. Ельцин и тот с охраной ездит, не чета мне. 5 джипов к нему пристраивается, а меня только 1 сопровождает. Зато у него месячный оклад 10 000 рублей, а у меня $10 000. Это только моя официальная зарплата». Брендгров рассмеялся и откинулся на спинку сиденья. Автомобиль остановился у светофора, и в следующее мгновение раздалась автоматная очередь. Послышался хлопок гранатомета. Пули пробили лобовое стекло и впились в тела Брендгрова и водителя. Успенский инстинктивно бросился на пол салона. Это спасло ему жизнь. 2-я и 3-я автоматные очереди не достали его. Стоящие рядом автомашины рванули вперед. Успенский подумал: включился зеленый свет. Стрелять больше не будут. Он потянулся к дверце, открыл ее и свалился в кювет. Не поднимаясь на ноги, пополз по застывшей земле. Сзади раздался мощный взрыв. Оглянувшись, он увидел горящий джип, в котором ехали охранники Брендгрова. Спастись у них не было никаких шансов. Успенский с трудом заставил себя вернуться к машине Брендгрова. Героизм оказался ненужным. Тело Брендгрова было изрешечено пулями. Кровь залила лицо, руки, ноги. Дрожащей рукой Успенский попытался нащупать пульс. Сначала на шее, затем на руке. Никаких признаков жизни не обнаружилось. Не подавал их и шофер. «Надо бежать отсюда», — мелькнула мысль. «Если киллеры увидят меня, смерти не миновать». Успенский услышал вой милицейской сирены. Не дожидаясь, когда подъедет машина, перескочил через кювет и побежал в лес. Лишь через полчаса остановился и повернул к шоссе, надеясь остановить попутную машину, чтобы вернуться в город. Домой Успенский добрался в 2 часа ночи. Стараясь не шуметь, прошел на кухню, включил свет, достал из холодильника водку, налил стоящую на столе чашку и жадно, как воду, выпил. За этим занятием его застала жена. «Андрей, что случилось? У тебя на лице ссадины, руки в крови, вся одежда в грязи. Ульяна, дай мне побыть одному». Он опять плеснул чашку из бутылки с яркой этикеткой. «Ничего со мной не случилось. Я жив, жив». «Может быть, врача вызвать?» — с тревогой спросила Ульяна. «Ты выглядишь ужасно. Впервые тебя таким вижу». Андрей поднялся и пошатнулся. «Ого!» В голову ударило. «Не волнуйся, все в порядке. Я жив, жив. Пойду душ приму». Войдя в ванную комнату, Андрей долго мыл руки, но лишь когда встал под душ, почувствовал облегчение. Ульяна вошла без стука и, подав полотенце, сказала: «Не пей больше. Я тебе чай заварила». «Молодец, не пристает с расспросами», — подумал Андрей, а вслух сказал: «Спасибо, дорогая. Иди ложись». Когда Ульяна вышла из ванны, Успенский окончательно решил, что правдой пугать жену не стоит. Заглянул в спальню и сказал: «В аварию попали. Подробности утром расскажу. Спи. Ничего страшного, я жив, жив». Только сейчас он заметил, что слишком часто произносит слово «жив». Выпив чай, принял 2 таблетки валерьянки. Теперь бы заснуть. Утро вечера мудренее. Проснулся Успенский с головной болью. В ванной, стоя под тугими струйками горячей воды, вспомнил ужасную ночь. И, пожалуй, только сейчас понял, что чудом остался жив. Постепенно головная боль стихла. После зарядки и крепкого кофе почувствовал, что пришел в норму. Войдя в здание Государственной Думы со стороны охотного ряда, Успенский увидел некролог Бренгерова. Он начинался со слов: «Трагически погиб». На глаза навернулись слезы. Чтобы не показать слабость, Успенский отошел к зеркалу. В этот же день состоялось внеочередное заседание комитета для обсуждения законопроекта о мерах по усилению безопасности депутатов. Обсуждение оказалось шумным, но безрезультатным. Каждый выступавший высказывал массу претензий министру внутренних дел. Все это Успенский слушал так, как будто случившееся его не касалось. Почти сутки миновали после убийства, а Успенский не сделал никакого заявления о том, что оказался свидетелем покушения. Да и что он мог сказать? Пожалуй, ничего особенного. Убийц он не видел. Так что для следствия Андрей плохой помощник. А вот если он себя высветит как свидетель, то может стать жертвой не только журналистского любопытства. Всем ясно, что мертвый свидетель лучше живого. Успенскому не хотелось, чтобы на него началась охота. Он молча отсиделся на собрании, не выступал и на траурной церемонии в день похорон Брэнгерова. Но это молчание давалось ему с большим трудом. «Если со злом не бороться, рано или поздно и тебя лишат жизни». Носителями зла были неизвестные ему люди. Значит, первое, что нужно сделать, если Успенский действительно хочет жить, найти стрелявших и того, кто заказал Брэнгерова. Но поднимет ли он это дело один? Вряд ли. Значит, придется просить Знанцева подключиться. Едва Успенский вошел в свой кабинет, зазвонил телефон. «Андрей Иванович?» — приглушенным голосом спросил мужчина на противоположном конце провода. И, услышав подтверждение, представился. «Сергей Сергеевич Гришин, полковник ФСБ. Хотел бы повидаться с вами». «Где и зачем?» — настороженно спросил Успенский. В голове стали прокручиваться варианты возможного интереса ФСБ к его персоне. «Лучше всего сейчас и в вашем кабинете», — продолжал Гришин. «Я нахожусь в здании Думы, и если вы позволите, через 5 минут буду у вас». Успенский согласился на встречу и положил телефонную трубку. «Что ФСБшнику от него надо?» А вдруг Гришин не тот человек, за которого себя выдает? Он позвонил однокашнику ФСБ. Тот подтвердил, что у них трудится Сергей Сергеевич Гришин. Он начальник одного из отделов следственного управления. «Только этого мне еще не хватало», — подумал Успенский, закончив разговор. «Под колпак следственного управления попал». «Ну да ладно, это не самое страшное. У меня иммунитет есть. А депутаты своих следствию не сдают. Не зря криминал рвется во власть». В это время в кабинет вошел невысокого роста, крепко сбитый 40-летний мужчина. «Это я звонил вам». «Я готов побеседовать», — спокойно произнес Успенский. «Присаживайтесь». «В неприятную историю вы попали, Андрей Иванович». Без обиняков начал Гришин. «В какую?» — подняв брови, изобразил удивление Успенский. «В автомашине, в которой расстреляли Брэнгерова, нашли отпечатки ваших пальцев». «Я с вами откровенен. Надеюсь, и вы будете платить тем же. Ранее ваши отпечатки попали к нам оперативным путем в процессе проверки версии о заинтересованности в смерти Брэнгерова». «Понял», — медленно проговорил Успенский. Он решил не темнить и рассказать правду, объяснить, как оказался в машине Брэнгерова, почему и как бежал с места происшествия. «Я, безусловно, вам верю», — сказал Гришин, когда Успенский закончил свой монолог. «Конечно, я не уполномочен давать моральные оценки вашему поведению, но в связи с возбуждением уголовного дела по факту гибели Брэнгерова и еще 3 человек, ваши показания мне придется оформить в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса». Успенскому не понравился намек на нарушение им морали. Но поучать или делать замечания ФСБшнику он не решился. Поэтому, выдержав довольно длительную паузу, произнес: «Я бы не хотел светиться, а в остальном поступайте, как того требует закон». «Постараюсь. Но давайте вместе подумаем, кто мог организовать убийство Брэнгерова. «У вас уже наверняка есть версии и масса подозреваемых», — усмехнулся Успенский. «Не скрою», — подтвердил Гришин. «Есть и то, и другое. К сожалению, и вас из списка подозреваемых пока не время исключать. Это ваше дело, раздраженно сказал Успенский. Прошу только об одном. Не придавайте гласности наш разговор. Я, в свою очередь, обязуюсь помогать вам во всем, что связано с расследованием покушения на Брангерова. «Джентльменское соглашение заключить с вами не могу», — ответил Гришин. «Но право на следственную тайну использую сполна. Вот моя визитка. Если какие-либо вопросы возникнут, звоните в любое время». Встреча с Наташей была, пожалуй, самым ярким лучиком за весь двухмесячный период депутатской деятельности Успенского. Он ждал среды и пятницы, когда она работала в зале заседаний. Зарождение любви к женщине — тайна, обреченная на неразгаданность. Андрей неоднократно ощущал желание приблизиться к Наташе. Его волновало ее присутствие. Он часто ловил себя на мысли о ней. Ему не хватало ее ласкового взгляда, бархатного голоса. Успенский сдерживал себя, не давал воли чувствам. Понимал, что для женатого мужчины увлечение молоденькой красивой женщиной весьма опасное занятие. Но, как говорится, охота пуще неволи. Повод для сближения был найден легко. Депутатам положено иметь несколько помощников, в том числе по работе в доме. На эту роль Наташа вполне подходила. В управлении кадров Успенскому сообщили, что она учится на четвертом курсе вечернего отделения правовой академии. Поэтому при желании ее можно оформить на должность постоянного помощника. Такое заключение кадровиков Успенский воспринял как знак судьбы и пригласил девушку на собеседование. Наташа сразу же согласилась зайти к Успенскому, даже не спросив, зачем он ее приглашает. Современным женщинам явно не хватает мужского внимания, поэтому набивать себе цену отказами рискуют немногие. Жизнь у Наташи складывалась непросто. К своим 25 годам она уже успела побывать замужем, стать матерью и развестись. Муж оказался из тех, кого называют перекати-полем. Покатился он от одной юбки к другой. Расставшись с Наташей, отказался и от сына. Ни подарков, ни денег на его содержание не давал. А на элементы ей подавать не хотелось. Да и какие сейчас заработки у шоферов? В общем, едва сыну исполнился годик, она пошла на работу, восстановилась в институте. Тяжко приходилось, но, слава богу, хоть мать помогала. Раздался стук в дверь. Едва Успенский успел сказать «да», как дверь открылась, и на пороге появилась Наташа. «Рад видеть вас. Хочу предложить вам более тесное сотрудничество». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Наташа. «Предлагаю стать моим помощником». «Что я должна делать?» «Честно говоря, я и сам пока не знаю, но хочу, чтобы вы постоянно были рядом». «Опасные признания», — улыбнулась Наташа. «Но предложение интересное». «Я рад, что вы согласились». Он достал бутылку «Кинзмариури», шоколад, налил стаканы темно-красного вина и протянул один из них девушке. «Ой, я не привыкла к таким знакам внимания. Да и рабочий день еще не закончен. У вас теперь нет аппаратных начальников с чиновничьими комплексами?» «Ваш начальник я», — улыбнулся Успенский. «А я считаю, что час или день праздника не тот, что отмечен на календаре красной цифрой. Праздник тогда, когда душа настроена на праздничный лад. Ну что ж, не будем гасить праздничный настрой вашей души», — согласилась Наташа. Я рад, очень рад, что вы согласились со мной работать. Мне будет легче привыкать, если я буду обращаться к вам на «ты». Можно?» «Конечно», — легко согласилась Наташа. Зазвонил телефон. Успенский поднял трубку и узнал голос Саркисова. «Я недооценил вас. Вы бы забрали все-таки свои денежки. Считайте, я их вам подарил. Хотите, я их вам привезу в Думу лично?» «Не хочу», — твердо ответил Успенский. «Я не в обиде на вас, но сотрудничество у нас не получится». «Ну-ну», — протянул Саркисов и жестко добавил. «Я все возможное сделаю, чтобы ты пожалел об этом. Тот, кто проявляет ко мне неуважение, получает сполна». Успенский положил трубку. Наташа уловила смену его настроения. «Недоброжелатель звонил?» «Угадала», — подтвердил Успенский и налил вина в опустевшие стаканы. «Ничего, перемелется. Жизнь прекрасна не только потому, что общаешься с такими очаровательными женщинами, как ты. Ее прелесть еще и в том, что иногда попадаешь в экстремальные ситуации и находишь в себе силы преодолевать трудности, несправедливое отношение к себе. А я люблю спокойную жизнь. Судя по всему, так жить нам с тобой не удастся», — заключил Успенский. «Прямо скажу, у меня появились недруги. Поэтому, если боишься, еще не поздно отказаться от моего предложения». «Нет, я приняла решение», — твердо заявила Наташа. «Я ведь тоже не кисейная барышня. Прекрасно знаю, что жизнь не сахар, что кругом полно предательства, грязи». Глава 6. Успенский вышел на охотный ряд. Уже на улице вспомнил, что заказал автомашину к 10-му подъезду со стороны Георгиевского переулка. Но возвращаться не стал. Решил обойти здание Думы и одновременно остыть, осмыслить события заканчивающегося дня. На Тверской было малолюдно. Редких прохожих подгонял порывистый ветер. Подняв воротник куртки, Успенский ускорил шаг. Через несколько минут он нашел нужную машину и опустился на заднее сиденье. Водитель оказался словоохотливым, втянул в разговор пассажира. Незаметно подъехали к дому. Дверь открыла жена. «Ужинать будешь?» «Буду, спасибо». Успенский пошел в ванную мыть руки. Дети еще не спали. Сын бренчал на гитаре, а дочь смотрела телевизор. Жена села напротив и заговорила. Андрей слушал ее вполуха. Мысли были далеко. Вспоминались отдельные фразы, сказанные Наташей. Разговор с Саркисовым, беседа с Гришным. Страстное влечение, которое он испытывал к Наташе, ничего не меняло в его отношении к жене. Он считал, что жена — это на всю жизнь. Она часть его самого и существует не для сексуальных утех, а для создания семьи и поддержания ее жизнеспособности. Ульяна успешно справлялась со своей ролью. Была такой, какой ее хотел видеть муж. В созданной ею семейной обстановке Успенский чувствовал себя как рыба в воде и всегда поддерживал жену в ее начинаниях. На нем лежало лишь материальное обеспечение. Зазвонил телефон. «Тебя», — позвала Ульяна и передала трубку. Звонил старый клиент Успенского, просил срочно зарегистрировать устав создаваемого акционерного общества. Успенский объяснил, что уже не занимается таким бизнесом, но пообещал дать образец устава. Закончив разговор, отправился в свою комнату и стал искать какой-нибудь подходящий устав. И вдруг обратил внимание на устав ООО «Бахус». И даже вскрикнул от удивления, когда прочитал, что учредителями «Бахуса» были Брэнгров и Саркисов. Да, тот самый Саркисов, натравивший на Успенского своих охранников. Вот это открытие. Он отыскал страницу, на которой были указаны размер уставного капитала и соотношение долей компаньонов. Капитал оказался весьма солидным. Уставные доли и участников были одинаковы. «Ну и дела», — подумал Андрей. «Это же ответ на вопрос, кому выгодна смерть Брэнгерова?» Успенский хорошо понимал ценность такой информации и задумался, как лучше ею распорядиться. Во-первых, можно было сообщить Знанцеву о смерти совладельца ликероводочного завода и намекнуть на возможность выкупить долю Брэнгерова у Саркисова. Саркисов наверняка согласится продать ее взамен на обещание не искать заказчика покушения на Брэнгерова. Правда, в этом случае Успенский окончательно терял статус законопослушного гражданина, что ему было неприятно сознавать. Но желание вернуть Знанцеву деньги и стать независимым человеком оказалось сильнее. Законопослушание денег не принесет, а вот если Знанцев приобретет долю Брэнгерова в ликероводочном производстве, то и Успенскому может достаться солидный куш. Во всяком случае, можно просить списать с него долг в 300 тысяч. Тоже прибыль. Если же Саркисов решит дать откупную сумму, то она должна быть не менее миллиона. Знанцеву этого объяснять не нужно. Правда, и риск есть. Вдруг команда Саркисова сильнее окажется. Но без риска большие деньги не делаются. Хотя еще не поздно пойти другим путем. Можно выполнить свой гражданский долг и сообщить о Саркисове ФСБшников. Но они вряд ли оценят должным образом информацию Успенского. Еще подумают, что он хочет уйти от ответственности. Пожалуй, даже спасибо не скажут. А если и скажут, то об этом узнают журналисты. «А мне нужны деньги, а не слава», — решил Успенский. «Значит, надо влезать в доверие к Знанцеву. Более подходящего случая может и не быть». Утром весьма кстати позвонил Михаил Знанцев. «А ты еще и драться умеешь?» «Шикарно отделал бугаев саркисовских», — сказал он. «Информатор сообщил мне о твоем подвиге». «Все-то ты знаешь», — похвалил Андрей. «Иначе не проживешь. Надо встретиться». К месту встречи Знанцев подъехал на черном «Мерседесе» и, увидев стоящего на тротуаре Успенского, направился к нему. Они зашли в дом журналиста. «Я в этом заведении еще не был», — заметил Михаил. «Так что полагаюсь на тебя». Бармен встретил вошедших как лучших друзей. «Там вам будет удобно», — показал он на столик в углу. «По рюмочке и кофе?» «Только коньяка», — уточнил Успенский. «Плюс по бутерброду с черной икрой. Затем твой коронный турецкий кофе». «А коньяк я только армянский пью», — вставил Знанцев. «Здесь именно такой», — сказал Успенский. Он уже привык к Знанцеву и чувствовал себя в его обществе спокойно. Пользуясь депутатскими возможностями, Успенский навел о нем дополнительные справки. Оказалось, что в советский период Знанцев отбывал срок не только за хищение, но и за спекуляцию и мошенничество. Недавно стал президентом страхового общества, учрежденного несколькими нефтяными компаниями и банком нефтяник. Среди нефтяных генералов пользуется уважением как надежный человек, один из главных защитников их интересов в Москве, имеет обширные связи во всех республиках бывшего Советского Союза. А еще является владельцем двух магазинов. В общем, их тех, кто расцвел в разгул демократии. Однокашник Успенского, служивший в ФСБ, предупредил: этот тип из тех, кто мягко стелет, но ради своих интересов ни перед чем не остановится. Он новый русский. Только не туповатый герой современных анекдотов, а умный человек, пользующийся доверием нефтяников. Крыша у Михаила, его отец, тоже из криминальной среды, но более крутой мужик. Он официально числится вице-президентом вполне устойчивого коммерческого банка. Весьма интересный тип. Когда выпили коньяк и закусили, Успенский рассказал о покушении на Брэнгарова и о том, что он знает, кому была выгодна его смерть. «И кому же?» — спросил Михаил, блеском в глазах выдавая свой интерес. Успенский назвал фамилию Саркисова и показал копию устава ликеро-водочного общества с ограниченной ответственностью. Посмотрев устав, Знанцев повеселел. «Мы в тебе не ошиблись, Андрей Иванович. Что ни говори, есть у моего бати чутье на людей. Это он тебя заметил и поручил мне с тобой поработать». «Ну как? Есть основания для разработки Саркисова?» «Конечно, есть», — угадав его настроение, сказал Знанцев. «Если все получится, как я задумал, будем считать, что мы квиты». «Я согласен. Даже если весь ликероводочный завод, стоимость которого на несколько порядков выше вашей спонсорской суммы, перейдет в вашу собственность», — произнес Успенский. «Если будем сотрудничать и дальше, то тебе пойдут дивиденды от этого производства». «Договорились». Успенский протянул руку Знанцеву и после рукопожатия добавил: «Я сделал свой выбор». «Тогда давай будем стремиться не обмануться друг в друге. В нашем деле промашка порой жизни стоит». Увидев, что Успенский помрачнел, успокоил: «Это гипербола. Все будет хорошо. У меня в субботу день рождения. 37 стукнет. Приглашаю с супругой или с подругой к отцу на дачу. Там вас познакомлю, там и перспективы обсудим. Думаю, к тому времени и с Саркисовым разберемся. Из депутатов Госдумы будешь ты один. А пока радуйся жизни. Ты сделал правильный выбор. Но и домские дела не забрасывай, будь поактивнее. Впереди большая жизнь.